Глава третья. Ночной разговор. От думал, что лососевого бока ему хватит на целую неделю, а то и больше. Но, как оказалось, лисы, орлы и медведи тоже не прочь угоститься лососем. И От чувствовал себя обязанным их накормить в благодарность за то, что они проводили его до дома. Вчетвером они съели все подчистую, но наелись лишь От и Орел. Лис с медведем, похоже, остались голодными. «Завтра мы раздобудем еще еды», — сказал Од. «А сейчас надо спать». Животные уставились на него. Од улегся на свой соломенный тюфяк и пристроил костыль у стены, чтобы сразу на него опереться, когда надо будет вставать. «Постель больше не пахла отцом», — понял мальчик, когда ложился. «Она пахла только соломой». Од закрыл глаза и мгновенно заснул. Ему снилась тьма и какие-то вспышки, и обрывки мгновений. Ничего, за что можно схватиться и чем можно утешиться. А потом в сон ворвался раскатистый хмурый голос, который явственно произнес: «Это была не моя вина». Еще один голос, потоньше, с едкой смешинкой, сказал: «Да, конечно, я тебе говорил, что не надо отодвигать ту березу, но ты ведь меня не послушал. Я был голоден, я чуял мед. Тебе не понять, каково это почуять тот мед. Это лучше медовой браги, лучше зажаренного гуся». И тут этот хмурый, ракочущий бас, отдававшийся гулкой дрожью в животе Отда, сменил тон. «И уж не тебе обвинять других в чем бы то ни было. Из-за кого мы попали в эту передрягу? Только из-за тебя». «Я думал, мы договорились? Думал, мы больше не будем вспоминать эту маленькую ошибку?» «По-твоему, это маленькая ошибка?» А потом третий голос, высокий и резкий, пронзительно выкрикнул: «Тихо!» Голоса вмиг умолкли. От перевернулся на другой бок. Угли, тлеющие в очаге, давали достаточно света, и От убедился, что в хижине нет никаких новых гостей. Только он сам, лис, медведь и орел. «Кем бы ни были эти трое, — подумал От, — людей они, кажется, не едят». Он сел, привалившись спиной к стене. Медведь и орел подчеркнуто его не замечали. Только лис быстро взглянул на Отда, сверкнув зелеными глазами. «Вы разговаривали», — сказал Од. Животные переглянулись и посмотрели на Отда. Они не сказали «кто? Мы?», но это отчетливо читалось по их лицам, сквозило в каждом движении. «Кто-то сейчас разговаривал», — сказал Од. «И точно не я. Больше здесь никого нет. Стало быть, это вы разговаривали. И не спорьте со мной». «Мы не спорим», — сказал медведь. «Мы же не умеем разговаривать». А потом он сказал: «Ой». Лис и орел свирепо уставились на медведя, который пристыженно закрыл глаза лапой. Он вздохнул и спросил: «Кто из вас объяснит, что происходит?» «Ничего не происходит», — быстро проговорил лис. «Подумаешь, несколько говорящих животных. Совершенно не о чем беспокоиться. Обычное дело. Завтра утром нас здесь не будет». Орел пристально взглянул на Отда своим единственным глазом, потом повернулся к лису. «Расскажи!» Лис беспокойно заерзал. «Почему я?» «Я не знаю», — сказал медведь. «Может быть, потому что ты во всем виноват?» «Это уже перебор», — отозвался лис. «Нельзя все валить на мою бедную голову. Как будто я сделал это нарочно. Такое могло приключиться с любым из нас». «Что могло приключиться?» — спросил От, теряя терпение. «И почему вы говорите человеческим голосом?» Медведь вскочил на четыре лапы, издал грозный рык и сказал: «Мы говорим человеческим голосом потому, о дитя смертных, не бойся, потому что под этой звериной личиной, то есть, если по правде это не то чтобы личина, мы и вправду медведь, лис и крупная птица, что, конечно, не дело, на чем я становился?» «Боги!» — хрипно выкрикнул орел. «Боги?» — переспросил Од. «Да, боги», — сказал медведь. «Я как раз к этому подходил. Я могучий Тор, повелитель громов и молний. Орел — владыка Один, всеотец — царь богов. А этот ушастый, пронырливый лис-недомерок...» «Локи», — мягко проговорил лис. «Побратим богов. Умнейший, сметливейший, самый толковый из всех обитателей Асгарда. Ну или, как утверждает молва...» «Умнейший?» — хмыкнул медведь. «Ты бы тоже купился». «Любой бы купился», — сказал лис. «Купился на что?» — спросил Од. Вспышка зеленых глаз, тяжелый вздох, и лис начал рассказ. «Я тебе расскажу, и ты сам убедишься. Такое может случиться с каждым. Итак, Асгард, обитель могущественных, небесный град, окруженный неприступной стеной, которую построил для нас ледяной великан. Кстати, замечу, что только моими стараниями нам не пришлось отдавать великану плату, какова была непомерно высокой». «Фрея», — сказал медведь, — «великан хотел Фрею, прекраснейшую из богинь. Естественно, за исключением Сив, моей возлюбленной супруги. И еще он хотел солнце и луну». «Если ты перебьешь меня еще раз, — сказал лис, — еще хоть раз, я не просто не стану рассказывать, а уйду в освояси. Вы двое справляйтесь тут сами». «Да, но...» — начал было медведь. «Ни слова больше!» Медведь замолчал. «В большом зале Одина, — продолжил лис, — пировали все боги, пили хмельной мед, вкушали яства и рассказывали истории. Они пили и похвалялись своими подвигами, дрались и вновь похвалялись, и пили всю ночь до утра. Женщины давно ушли спать, и огни в большом зале уже догорали, и боги храпели, упившись прямо за пиршественным столом. Даже великий Один заснул на своем высоком троне, его единственный глаз закрылся сморенной дремой. Однако был среди богов один, кто съел и выпил поболее всех остальных, и все же остался трезвым и бодрым. То был я, Локи, именуемый также ходящим по небу, и я не был ни сонным, ни пьяным, и даже ни капли не захмелел». Медведь недоверчиво хмыкнул. Лис возмущенно взглянул на него. «Я же сказал, одно слово...» «Это было не слово», — сказал медведь, — «просто звук». «Итак, ты не был пьян». «Вот именно, не был. И вот, трезвый и бодрый, я пошел прогуляться. В своих башмаках, что ходят по воздуху, как по земле, я легко взошел на стену, окружающую Асгард, и заглянул на ту сторону, и в лунном свете узрел девицу, краше которой нет на целом свете. Она стояла под самой стеной и смотрела прямо на меня. Кожа, как сливки, волосы, золото, губы, плечи, само совершенство. И голосом нежным, как звон струн арфы, она обратилась ко мне. «Здравствуй, отважный воин», — сказала она. «Здравствуй ты», — сказал я. «Здравствуй, прекраснейшая из созданий». Тут она рассмеялась мелодичным смехом, ее глаза заблестели, и было понятно, что я ей понравился. И что же юная дева столь неотразимого очарования бродит одна глухой ночью, когда вокруг рыщут волки и тролли, а может и что похуже? Позволь предложить тебе гостеприимство. Гостеприимство Локи, величайшего и мудрейшего из властелинов Асгарда. Ты войдешь в мой дом почетной гости, и ни в чем ты не будешь знать отказа. «Я не могу принять твое приглашение, о храбрейший из храбрых, пригожий и статный», — сказала она. В лунном свете ее глаза сверкали, как два сапфира. «Ибо хоть ты высок и могуч, и безмерно хорош собой, я обещала отцу, царю дальних земель, что отдам свое сердце и подарю поцелуй лишь тому, кто владеет одной вещицей». «И что же это за вещь?» — спросил я, полной решимости добыть ей все, что бы она ни назвала. «Мьёльнир», — молвила дева, — «молот Тора». «Ха!» Замешкавшись лишь для того, чтобы сказать ей, мол, я сейчас, никуда не уходи, я помчался, быстрый как ветер, обратно в пиршественный зал. Там все спали. А кто не спал, был так пьян, что все равно ничего бы не понял. Тор храпел в пьяном ступоре, лицом в чаше с остатками мясной подливы, и молот висел у него на поясе. Только проворные пальцы Локи, ловкого и хитроумного, могли стащить молот, не разбудив Тора. Тут медведь издал грозный гортанный рык. Лис на миг задержал на нем яростный взгляд и продолжил. «Ух, и тяжелый был этот молот! Ты даже себе не представляешь! Весил, как небольшая гора. Только Тору под силу ворочать такие тяжести. Но не зря же я гений смекалки. Я снял свои башмаки, которые, как я уже говорил, ходят по воздуху, как по земле, и привязал их, один к рукояти, другой к бойку. Потом щелкнул пальцами, и молот сам полетел следом за мной. На сей раз я помчался к воротам Асгарда, снял засовы и вышел наружу, в сопровождении, надо ли уточнять, молота Тора. Дева была у ворот. Она сидела на камне и горько плакала. «Почему ты плачешь, о прекраснейшая из прекрасных?» — спросил я. Она подняла залитое слезами лицо. «Я плачу, потому что едва я узрела тебя, такого пригожего и благородного господина, я поняла, что никогда не смогу полюбить другого. И все же судьбой мне назначено отдать свое сердце и ласку лишь тому, кто даст мне прикоснуться к молоту Тора». Я погладил ее по холодной и мокрой щеке. «Не плачь», — сказал я, — «узри, молот Тора». Дева вмиг перестала рыдать и, протянув свои нежные хрупкие руки, крепко схватилась за молот. Я рассчитывал, что позабавлюсь с девицей и успею вернуть молот Тора еще прежде, чем тот проснется. Но уже надо было поторопиться. «Где же обещанный поцелуй?» — сказал я. На мгновение мне показалось, что дева вновь разразилась слезами, но потом стало ясно, что она смеется. Но не звонким, нежным девичьим смехом. Этот смех был подобен грохоту ледяного обвала в горах. Дева сорвала с молота мои башмаки и швырнула их на земь. Она держала могучий молот, словно тот был легким, как перышко. Меня накрыла волна леденящего холода, и я вдруг понял, что смотрю на нее снизу вверх, и в довершение ко всему это была уже не она. Она, то есть теперь уже он, был огромен и страшен, ростом с высокий холм и с сосульками в бороде. Это был ледяной великан. Он наклонился ко мне и сказал: «После всех этих лет хватило одного пьяного похотливого недоумка, и теперь Асгард наш!» Великан взмахнул молотом Тора. «А тебе, — сказал он раскатистым и до нельзя довольным голосом, — надо бы преобразиться!» Я почувствовал, как у меня выгибается спина, почувствовал, как у меня растет хвост. Мои пальцы скрючились в лапы с когтями. Мне не впервой превращаться в животное. Однажды я был конем. Но впервые меня превращали насильственно, и ощущения, надо сказать, неприятные. Совсем неприятные. «Нам было хуже», — сказал медведь. «В одно мгновение ты крепко спишь, видишь сны о громах и молниях, а в следующий миг тебя обращают в медведя. Овся отца превратили в орла». Орел пронзительно вскрикнул, напугав Одда. «Я в гневе!» — сказал он. «Великан насмехался над нами», — сказал медведь. «Долго размахивал моим молотом, а потом силой заставил Хеймдаля вызвать радужный мост и изгнал нас троих в Мидгард. Вот и вся история». В крошечной хижине воцарилось молчание. Только сосновые ветки потрескивали в очаге. «Что ж», — сказал Од, — «боги вы или нет, но я не смогу вас прокормить, если зима эта не закончится. Я и себя-то, наверное, не смогу прокормить». «Мы не умрем», — сказал медведь. «Здесь мы не можем умереть. Но мы проголодаемся и одичаем, и животная сущность возьмет свое. Иногда так бывает, когда принимаешь личину зверя. Пробудешь в чужой шкуре чуть дольше, чем нужно, и станешь тем, кем притворился. Когда Локи был лошадью, мы не касаемся этой темы», — сказал лис. «Так вот почему зима никак не кончается», — сказал Од. «Ледяные великаны любят зиму. Они сами зима», — сказал медведь. «А если весна никогда не наступит? Если лета не будет? Если эта зима растянется навечно?» Медведь ничего не сказал. Лис нетерпеливо задергал хвостом. Они посмотрели на орла. Тот запрокинул голову кверху, глядя на Одда единственным огненно-желтым глазом. Потом он сказал: «Смерть!» «Не сразу», — добавила лис. «Со временем. Через годик-другой. Кто-то переберется на юг, но большинство людей и животных умрут. Такое случалось и раньше, когда у нас шла война с ледяными великанами. В самом начале времен. Когда побеждали они, эта часть мира покрывалась сплошным слоем льда. Когда побеждали мы, а мы всегда побеждали, пусть даже и через 100 000 лет, льды отступали и возвращалась весна. Но тогда мы были богами, а не животными». «И у меня был мой молот», — сказал медведь. «Ну что ж», — сказал Од, — «завтра, как только станет светло, мы отправимся в путь». «В путь?» — спросил лис. «Куда?» «В Асгард, конечно», — ответил Од и улыбнулся своей бесящей всех улыбкой. Потом вернулся на свой тюфяк и уснул снова.